Пошли помидоры продавать. Чё ты, блядь, жрёшь-то, ёбаный ты кота, блядь? Какого хуй сюда звонишь? Бля, иди посри! Параша-то чистая у тебя! Вымой после себя! Да не надо. Ты чё, дебил? Не понял, что я тебе сказал? Не понял. Вот трубку не звони больше! Не понял. Дедулечка, научите меня. Ну я тебе что сказал, сука? Я жду телефона звонка! Какого хуй тебе надо сюда? Забудь этот телефон! Что надо нахуй? Говори срочно! Что тебе надо? Я сказал, не звони сюда, забудь телефон этот номер. Ёбаный мудак. Да. Хуйна. Зачем? А вам китаяночки нравятся? Ты что, ёбаный в рот нахуй, когда прекратишь сюда название? Ты же настоебенил мне, ты понимаешь это слово? Настоебенил. А у вас какой номер, Аськи? Ты какого хуй сюда звонишь? Мы ж как договорились, что ты больше не будешь звонить? Нахуй ты нужен мне? Какой номер? Какой пяти? Какой мете? Какой опе? Слушай, неужели вся такая молодежь, такая дебильная, как ты? Номер Аськи. Да ебаный в рот, неужели такая вся молодежь дебильная, как ты? Ты ответь на один вопрос. Тебе вопрос задан? Отвечай. Ответь, ебучий корень. Отвечай! Неужели все дебильные такие? Сейчас отвечу. Иду по улице, скажу здравствуй, он, привет, деда. А ты как дебильный, звонишь. Что тебе нахуй надо? Привет, деда. Я тебя спросил, все такие дебильные, как ты, или нет? Нет, конечно. Ну а какой ты хуй дебильный тогда? Ну не знаю. Ну как не знаешь? Пойди в матери и в отца спроси. Мать же рядом или на работе? У вас какой номер Аськи? Аськи, хуяськи! Да сейчас. Утро, страна. Ёбаный ты стос, блядь. Когда ты, сука, заглохнешь? Что ты доебался, блядь? Вот меня что интересует. Мне бензин. Что тебе надо? Бензин. Хуин тебе надо? Дедуля. Чего? Тум-тум-тум-тум. Чего? Тум-тум-тум-тум. Дедуля. Что тебе надо, хулиган в обмотках? Что тебе надо, хулиган в обмотках? Шоколада надо. Шоколада. А тебе больше ничего не надо? Мармелада. Завтра ты получишь мармелада, шоколада. А еще чего? Ну а что, и дулю под нос. А, вы умеете петь песни? Я все умею. Я все умею. Вы что, к примеру? Я детдомовский, тебе еще раз говорю, я все умею. Ты это... Да. Ты вот откуда звонишь, ты, меня интересно. Скажи свой номер телефона, чтоб я тебе звонил. Номер телефона? Да, дерьмо. Я? Скажи. Я? А зачем вы меня оскорбляете? А зачем ты сюда звонишь? Ты меня еще больше оскорбляешь. А, купите у меня акции. Акцию? Сбербанка. Сбербанка? Там тебе... Акции фирмы «Газмяс». У тебя этих акций никогда ты в глаза не видел. Ты есть. Доллар видел, я тебя спрашивал? Видел. $1? Видел. Не бреши никогда. Ты в жизни никогда не бреши. Ты доллар один даже не видел в глаза. Его не существует. Как это не существует? Существует. Рубль же у нас существует? Да. Кожаный рубль ты видел? Кожаный? Да, ну как бумажный. Что-то новенькое это. Ты вон, ты видишь, новенькое. Какой ты отсталый. А чё ж ты к деду лезешь? А ну к деду, зачем ты лезешь? А евро? К деду. Ты знаешь, сколько мне лет? Сколько? На 96-й год пошел, а ты лезешь, еще тревожишь. Мне уже ты надоел. Нет, а купить у меня евро. Евро. В сапогах только продается, а ты без сапог ходишь. Евро в сапогах? Да. Ну, а что ж тебе еще старенькое сказать? Ну а ладно, хулиганишка, я все, хватит разговаривать. Подайте нам свою квартиру. Залупу тебя, не квартиру.